Глава 7. Пятница. С 10 часов 30 минут до 13 часов 00 минут. Завтраки гостиничных постояльцев в столице бывают, как правило, трех основных видов. А именно. Первый. Скромный пожилой бухгалтер, между прочим, с Лесопромхоза, приехавший со своим директором в глав для утверждения годового отчета. Вскакивает ни свет ни заря. Мучимый закономерной изжогой, после затянувшегося ужина в ресторане «Колосс», он, наскоро сполоснув заросшие седоватой щетинкой щеки, трустой сбегает с 9-го, лифт не раб, и устремляется в молочное кафе на углу. Поскольку оно должно открываться ровно в 7, бедолага до половины 8-го мается у закрытых дверей, равнодушно поглядывая на обрывки 16-й полосы старой литгазеты, висящей на стене в багетной рамке рядом с обшарпанным входом. И, наконец, минуя хмурого швейцара в тапочках и мятой форме с желтыми тряпичными галунами, подбегает к стойке, где плохо вымытым длинным стеклянным колпаком красуется в дружеском соседстве натужно согнувшийся пополам соленый огурец, граненый стакан со сметаной, начатая бутылка вчерашнего кефира, кружочек масла, расплывшийся, как часы Сальвадора Дали, меловые карьеры подсохшего творога, и покошачья свернувшаяся сдобная булочка, окруженная насыпавшимися с нее за неделю крошками. Пристроившись к высокому разделенному перегородками сооружению, наподобие тех, что на телеграфе не дают любопытным соседям заглядывать в текст пишущейся телеграммы, он наскоро глотает стакан молока, блюдечко творога, полстакана сметаны, бутылку кефира и заливает все это молочно-продуктовое разнообразие стаканом жидкого чая, интенсивно размешивая сахар алюминиевой ложечкой, ручка которой лихо закручена штопором каким-то безвестным богатырем. Все, насытился. И даже изжога как будто меньше мучает. Теперь скорее в ЦУМ, занять очередь за махеровыми кофточками. Бабе Шуре в Моздок, тете Соне в Пятигорск. А ровно в 9 надо уже сидеть в приемной начальства, в который раз нервно перелистывая пухлый отчет и систематически проверяя карман, не потерян ли бумажник с командировкой и подотчетными. Второе. Этот встает куда позже. Часиков эдак в 9. Голова трещит после вчерашнего. А где было это вчерашнее, припоминается с трудом. Вроде бы с Евсеем Львовичем и Гариком сначала скромно посидели в Бухаресте. Потом уже собирался мирно спать ложиться. Позвонил Джангир. Давно не виделись. Пришлось одеваться и ехать в Иверию. К черту на кулички. Там еще Кларка, чтоб она сгорела. На новый тергаль гурийскую капусту вывалила. Пили допоздна с какими-то музыкантами из карельского самодеятельного ансамбля. Столики соединили. Чудо, что бумажник цел. И потом всей компанией на попутной полуторке в дом актера. Мальчики из ансамбля говорят: проведем. А там закрыто уже. Потом поехали с Эдиком, что в ансамбле бацает. Какой-то его знакомый в Рублево. Ни черта дома не нашли. Они там все одинаковые. И внешность, и номера. В одну квартиру сунулись. Было уже половина второго. Так на нас овчарку выпустили. Вон штанина порвана. А тергаль у нас не штукует. Придется выкинуть. Тем более и капустой заляпано. Общественный транспорт, такси не останавливается. Вид у нас не особенно подходящий. В общем, пешочком к себе в Бухарест. Часа 2 с гаком. Что же у меня сегодня? Ах да, к 11 в артель, насчет кепок. В 12 с Семой, ковры. Затем автомагазин, пошуровать, может кто Волгу толкнет. Вечером, как договорились с Эдиком, Алкой и этой черненькой из культорга, в Арагве. Черт, как голова гудит. Сгоняю я как в «Жигули», поправлюсь. Значит так, полдюжины московского, две порции креветок, две порции сосисок с капустой и это, вроде лимонад. 200 грамм. Граненый стаканчик. Шеф, еще полдюжины и сосисок порцию. Мать честная, уже половина первого. Видать, кепки и ковры полетели. Ну да ладно, живем-то ведь один раз. Друг, еще пару московского, килечек и этого, как бы лимонада, 200. Порядочек, мерси. Вот это примерно завтрак второго типа. Третий. Постоялец третьего вида особенно рано не просыпается. А чаще всего он вообще приезжает в свой националь утром, уже выпив ВСВ красной стрелы, почти черного от крепкой заварки, но напрочь безвкусного чая, поданного ему услужливым проводником на суповой волнистой тарелке с отбитым краем, заваленной неимоверным количеством брикетов голубоватого МПСовского сахара, в хрустальном бокале, заключенном в аляповатую ограду нержавейки подстаканника. Не торопясь, он распаковывает чемодан, развешивает разноцветные костюмы по просторным шкафам люкса, загружает стеклянную полочку в ванной многочисленными предметами второй и третьей необходимости с неизменными ярлычками «Made in». Принимает душ, облачается в чистую пижаму и тогда уже, около полудня, нажимает беленькую кнопочку, рядом с которой на табличке красуется черный профильный силуэт мужчины с подносом в руках, со всех ног бегущего услужит солидному клиенту. Брезгливо отвергнув комплексный утренний завтрак, он долго рассматривает порционное меню в плотной коричневой с золотым тиснением юбилейно-подарочной папке. Он не торопится. Кинопроба, репетиция предстоящего концерта или беседа с замминистром по поводу загранкомандировки у постояльцев этой, третьей разновидности, никогда не планируется на ранние часы. Основательно промурыжив застоявшегося официанта, он, наконец, заказывает. Первое. Селедочку атлантическую с лучком. Второе. Ассорти мясное. Третье. Водочку. Ведерки со льдом. 200 грамм. Четвертое. Бутылочку боржомчика. Ни в коем случае не московское минеральное. В крайнем случае нарзанчик. Пятое. Судачок по-польски. Шестое. Кофеек двойной по-турецки. Кофейничек. Седьмое. Коньячок Армения, 50 грамм. Восьмое. Маслица со льда. Все заказывается, как вы заметили, в уменьшительных и ласкательных формах, кроме лексически неподдающегося иностранного слова «ассорти», что указывает на добродушный нрав и безмятежное бытие постояльца. И между рюмочкой водки и кусочком селедочки можно спокойно, не торопясь, по телефончику условиться о предстоящем свидании с киностудией, или с Росконцертом, или с референтом замминистра. А потом, после двойного по-турецки и рюмочки Армении, развалившись в мягком кресле, можно лениво набрать телефон Елизаветы Павловны, каковая фигурирует в дорожной телефонной книжке как Елизар Павлович, Эдм Од Мин. Читатель, наверное, думает: занесло автора в сторону от основного сюжета. Растекся он по страницам словесами, как часы небезызвестного Сальвадора Дали. Второй раз та же метафора. Ред и Иванов. Выдохся, видать, автор маленечко. И будет прав проницательный читатель, поскольку он, автор, опрометчиво начав это повествование и заблудившись совершенно в его дебрях, неверно рассчитал свои силы и способности и пришел к полному творческому краху, чему немало подмагнуло плохое знание жизни. Плана у автора никакого нет и не было, и он теперь совершенно не знает, как ему выпутаться из всего того, что он здесь наворотил. И поскольку он сам в этом виноват, не умеешь не берись, сам он отправляет себя в творческую командировку за свой счет, чтобы посоветоваться с народом и отдельными соратниками по литературному труду, который, литературный труд, как он слышал краем уха, является доблестным и честным. Итак, перерыв на неопределенное время. Здравствуй, дорогой читатель! Прошла неделя, и вот уже автор, посоветовавшись со своим другом, известным писателем-людоведом Евгением Сазоновым, опять имеет силы и право взяться за перо. Помог ему Евгений. Выручил, надавал полезных советов, резцом мастера подвыпуклил некоторые образы, дружески подкинул острые сюжетные ходы, по-приятельски развил пару характеров и исключительно из личной симпатии подарил ему прекрасную фразу, при помощи которой воспрянувший духом автор и возвращает к жизни брошенной было на произвол судьбы припадки творческого бессилия труд. Итак, после фразы Елизар Павлович Эдм Одет Мин автор написал, а вы читайте. Как ни старались люди, с собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жили, как не забивали камнями землю, чтоб ничего на ней не росло, как не очищали всякую пробивавшуюся травку, как не дымили каменным углем и нефтью, как не обрезали деревья и не выгоняли всех животных и птиц. Весна была весной, даже в городе. Увы, подвел автора Сазонов. Как обнаружилось уже после того, как фраза была вставлена в повесть, она целиком относится к весенней поре. А тут, как может читатель заметил, дело происходит летом. Да и потом его опытный редактор Т. И. Иванов правильно добавил, что вопросы загрязнения окружающей среды настолько важны и серьезны, что заводить о них речь в легкомысленных произведениях просто бестактно. А еще один из друзей автора, знаток современной литературы, высказался, что похожую фразу он уже где-то читал, не то у Ильяна Семенова, не то у братьев Вайнера. И поэтому все вышесказанное не дало автору возможности использовать эти сазоновские строки. А жаль, теперь, видимо, придется ему собраться с силами и продолжить уже как-то свое повествование самому. Итак, после строчек «Елизар Павлович, Эдм от Мин» читаем. «И ничего-то мы не читаем, дорогой читатель. Только было автор настроился на работу, как ему позвонили из творческой организации и настойчиво предложили горящую путевку на Кавказ. И автор решил понежиться на каменистых пляжах Черноморского побережья под благостными лучами доброго южного солнца и отдохнуть от столичной сутолоки и попить вдоволь традиционного кавказского напитка – пепси-колы и забыть, хоть ненадолго, о своих героях, милых его сердцу, но слегка поднадоевших. Поэтому автор вынужден еще раз объявить перерыв на 24 дня, плюс дорога. И вот уже автор сидит за легким столиком, придвинутым к широкому окну, и задумчивым, бессмысленным взором старается от своего 12-го этажа разглядеть узкую полоску моря, почти совершенно скрытую широкой пеленой дождя, идущего безостановочно целую неделю. Самого его, автора, приезда. И всю эту неделю так и не удалось ему, автору, поваляться на каменистом пляже этого чертова серого черного и лично убедиться в справедливости строк поэта о том, что это самое прелестное море постоянно блистает, блещет и блестит. А из своей комнаты несчастный автор вылезает тоже весьма неохотно, потому что на всех этажах этого небоскреба творчества расселились многочисленные персонажи его произведения. Те самые, от которых он и ехал отдыхать. Так что деваться некуда. Вернемся к нашим баранам. Автор безуспешно пытался разгадать в течение всей своей сознательной жизни смысл этой крылатой фразы. Короче, придвигай к себе бумагу, бери в ручку шариковую ручку и валяй дальше. Итак, после слов «Елизар Павлович, Эдм от Мин» следует продолжение, а именно. Режиссер Ванадий Штанишко, а в действительности дегустатор-жених Алексей Петухов, проснулся поздним утром от оглушительного непрерывного телефонного звонка. Поскольку настоящий Штанишко просил телефониста гостиничного коммутатора звонить ему с утра понастойчивее. Пока Алексей, выбираясь из дебри глухого сна, дотянулся до трубки, телефон уже обиженно замолк. Находясь все еще под ярким впечатлением от вчерашнего закрытия дворца, наш герой напустил ванну и, согласно известному закону, вытеснил из нее ровно столько голубоватой влаги, сколько весил сам. В момент погружения опять раздался пронзительный телефонный призыв. Наскоро запахнувшись в мгновенно намокшую простыню и в полголоса бормоча разные нехорошие слова, Алексей по-лягушечьи запрыгал к телефону, оставляя на паркете традиционные мокрые следы. Ассистент Борис Ходунов сообщил уважаемому мэтру, что запись музыки все-таки состоится сегодня, несмотря на то, что Суваев сдал партитуры очень поздно, но в оркестре обещали переписать голоса к смене. Ровно к часу дня Рафик будет ждать у подъезда. «Поправился, значит», – удовлетворенно констатировал Алексей. И так как наступило время завтрака, уверенно нажал кнопку рядом с изображением черного, бегущего с подносом человечка. Брезгливо отвергнув комплексный утренний завтрак, он долго рассматривал порционное меню, плотно коричневое с золотистым тиснением юбилейно-подарочной папки. Он не торопился. До смены на студии было еще полно времени. Основательно промурыжив застоявшегося официанта, он, наконец, заказал. Первое. Селедочку атлантическую с лучком. Второе. Ассорти мясное. Третье. Водочку в ведерке со льдом. 200 грамм. Четвертое. Бутылочку боржомчика. Ни в коем случае не московская минеральная. В крайнем случае нарзанчику. Пятое. Судачок по-польски. Шестое. Кофеек двойной по-турецки. Кофейничек. Седьмое. Коньячок Армения. 50 грамм. Читатель, наверное, подумает, что тут произошел типографский брак. И текст, уже им прочитанный, был заново набран и снова заверстан. А нет, автор сознательно повторил обнародованный ранее тип заказа. Во-первых, для того, чтобы на конкретном примере подтвердить сделанные им ранее обобщения. А также, чтобы читатель еще раз усвоил и запомнил соблазнительное меню. Тоже чай в командировке ездите, авось пригодится. В ожидании завтрака Алексей решил побриться. Как только он намылился, в дверь постучали. «Да-да, входите!» – крикнул он, ожидая появления официанта. Но так как входная дверь, захлопнутая на автоматический замок, не открывалась, он, не стирая с лица мыльной пены, посеменил к двери и сердито отворил ее. На пороге стояла обезьяно-челюстная блондинка в клетчатом понче и смазных мужицких сапогах. «Я пришла, Вова!» С нежной улыбкой тихо сказала посетительница. «Я все же тебя нашла, родной!» И, видя, что Алексей спешно собирается захлопнуть дверь, намертво вклинила сапог между ней и порогом. «Не волнуйся, я за все тебя простила!» Также улыбаясь, промолвила она, мягко, но решительно отодвинула весьма недовольного Алексея и танцующий, насколько ей позволяли сапоги, походкой вошла в номер. Петухов, смутно ожидая предстоящих неприятностей, мучительно пытался вспомнить, кто же она такая, эта посетительница, возникшая явно из его бурного прошлого. Бесчисленное количество жениховских похождений спутало все имена и места, где герой наш подвязался под именем Блоховещенского В.Д. Хоть бы город вспомнить, а там наводящими вопросами. И вдруг спасительная мысль пришла ему в голову. И ощущение полной растерянности мгновенно исчезло. Тем временем блондинка уселась в мягкое кресло, не отрывая своего любящего взора от выжидательно остановившегося напротив нее Алексея. Молчание продолжалось довольно долго, после чего Петухов, стерев подсохшую мыльную пену носовым платком и изобразив на своей физиономии искреннее недоумение, смешанное с фальшивым участием, спросил гостью доброжелательно, но несколько отчужденно. «Чем обязан такому неожиданному визиту?» «Да что ты, Вова, разыгрываешь меня, что ли? Наконец-то я тебя нашла, и вдруг такой холодный прием. Что с тобой, родной?» И уродка вскочила с кресла с явным намерением броситься в объятия к любимому, каковой поспешно отошел на несколько шагов. Оба остановились, напряженно разглядывая друг друга. «Люська!» – вдруг вспомнилась Алексею. «Конечно же, Люська из Грозного!» «Ай-яй-яй! С ней надо поосторожней! Она и сама спуску не даст, да и папаша у нее с весом, как помнится, мужик решительный!» «Ай, Люська, настырная девка! Разыскала все-таки!» Алексей подошел к застывшей в молчаливом горе и недоумении девице, решительно взял ее за руки, усадил обратно в кресло, сел сам напротив и, стараясь быть максимально убедительным, начал. «Выслушайте меня спокойно, родная. Вы, наверное, приняли меня за моего двоюродного брата Вову Блоховещенского. Мы так с ним похожи, что сходство это приводит очень часто ко всевозможным забавным недоразумениям». «Не верите?» – воскликнул он, видя, что посетительница грозно нахмурилась и явно собиралась повести себя крайне агрессивно. «Минуточку!» И развязным движением эстрадного фокусника он вытащил из висящей на спинке стула замшевой куртки паспорт и студийный пропуск. «Прошу убедиться». Люська из Грозного машинально взяла документы. Штанишка Ванадий Велимирович. Год рождения 1943. Русский. Прочитала она вслух паспортные данные и, обратясь к студийному пропуску, продолжила чтение сильно упавшим голосом. Штанишка В.В. Должность – режиссер. Место работы – киностудия «Кинофильм». Последнюю фразу из пропуска «Годен до 31 декабря» она прошептала несколько раз как молитву, после чего замолчала, неподвижно уставясь в пол полными слез глазами. «Это еще не все!» – воскликнул уже окончательно восстановив утерянное было спокойствие Алексей. «Вот, послушайте!» И, подбежав к телефону, вызвал администратора гостиницы и деловым голосом спросил. «Будьте добры, в каком номере проживает кинорежиссер Штанишка Ванадий Велимирович?» «В 407-м», – услышала несчастная покинутая ответ администратора из быстро приложенной Алексеем к ее уху трубки. «Он сейчас дома, ключа нет на месте». В это время раздался вежливый стук в дверь. Алексей с облегчением отключился от драматической ситуации и впустил появившегося, наконец, заказом официанта, молоденького блондинчика в потертом смокинге. В этот же момент с кресла раздался душераздирающий вопль. «А-а-а!» – на одной ноте орала обманутая в своих ожиданиях гостья, одновременно обильно заливаясь слезами. «А-а-а!» Полуоткрытую дверь с сочувственным любопытством заглянули два проходивших мимо расфранченных иностранца. Алексей грубо захлопнул дверь перед их носом и, чувствуя себя крайне неловко перед официантом, терпеливо ожидавшим в передней с подносом на вытянутой руке, с вымученной улыбкой сказал ему, неопределенно разводя руками. «Творческие, знаете, споры, несовпадение видения жизни, накал страстей». Официант, понимающе усмехнулся и, войдя в номер, начал аккуратно расставлять на круглом столе приборы и закуски. Все это происходило на фоне непрекращающегося вопля. Уходя, официант незаметно поманил Алексея в переднюю и, наклонившись к самому уху, интимно спросил. «Товарищ Штанишка, а когда забитую посуду рассчитаемся? Ведь уже неделя прошла». Алексей, быстро сообразив, что владельцем номера быть ему еще 4 дня, успокоительно заверил чужого кредитора. «Во вторник, это уже точно. Я как раз тиражные получаю». Официант вздохнул, что-то недовольно пробормотал, но, смирившись, удалился. Алексей вернулся в номер, девясь голосовым способностям гостей. Она все еще тянула свое «а-а-а» с той же силой, не сделав ни единой паузы для смены дыхания. Герою нашему начал несколько надоедать этот однообразный вопль. Схватив девицу за намокшие от слез пончо, он грубо крикнул «Ну?». После чего нота, кажется, это была ре второй октавы, неожиданно оборвалась, и незваная гостья испуганно уставилась на Алексея широко открытыми голубыми глазами, окруженными подтеками черной туши. «Не хотите ли закусить?» галантно предложил петуху, широким жестом показывая на стол с явством. «Хочу, ай, как хочу!» Неожиданно оживилась Люська из Грозного и, не дожидаясь повторного приглашения, молниеносно метнулась к столу. Алексей не успел составить ей компанию. В минуту все съестное было умято подчистую. Водочка, правда, осталась нетронутой. Герой наш, несколько огорченный столь быстрым исчезновением любовно выбранных для себя деликатесов, но одновременно довольный, что опасность окончательно миновала, почувствовал к обманутой Люське даже какую-то благодарность. «Расскажите мне все по порядку», – попросил он. «Может быть, я чем-нибудь вам помогу? Или хоть совет добрый дам?» Бессвязное повествование Люськи, то и дело прерываемое шумными всхлипываниями и безуспешными попытками затянуть ту же ноту «ре», что было решительно пресекаемо хозяином, напомнило Алексею некоторые уже стертые в памяти детали его жениховской биографии. Вот что сообщила гостья. С Владимиром Лукичем Блоховещенским, то есть с ним, с Петуховым, Эмма, так это все-таки не Люська, познакомилась 2 года назад у себя в родном Калинине, а вовсе не в Грозном, когда тот, как он рассказывал, снимал полнометражный фильм о жизни и творчестве местного вокально-инструментального ансамбля «Самозванцы». Блоховещенский был представлен семье, очаровал родителей, галантно ухаживал за влюбившейся в него без памяти Эммой, и по прошествии недели сделал ей официальное предложение. Одолжив у будущего тестя на свадьбу 1500 под перевод, который я со дня на день жду из Госкино, это был единственный случай в жизни нашего героя, когда он изменил своим принципам брать только ценные вещи. Жених незамедлительно исчез. В гостинице, как выяснилось, жилец с такой фамилией вообще не останавливался. А на запрос стародубской студии был получен ответ, что режиссер Блоховещенский В.Л. у них никогда не работал, но по имеющимся сведениям, данный режиссер вот уже 2 месяца находится в командировке от стародубской студии на островах Карибского моря, где снимает фильм о миграции угрей. В общем, следы любимого затерялись, и родители в сердцах плюнули на дальнейшие розыски обманщика, прокляв свою доверчивость. А соломенная невеста, активно погревав еще некоторое время, постепенно успокоилась, отвлеклась от своих душевных терзаний интенсивной подготовкой к вступительным экзаменам в Институт рыбного хозяйства. Но обольстительный образ сбежавшего жениха нет-нет, да и возникал в памяти и сердце покинутой Эммы. Приехав в качестве абитуриентки в Москву, в рыбный институт, она получила от своей подружки-землячки, ныне московской манекенщицы, билет на закрытие сезона во Дворце кино. Неожиданно увидела там своего милого беглеца, и все старые чувства опять мощно всколыхнулись в ее душе. На людях она не рискнула подойти к возлюбленному, а проследила его вчера до номера в Петрополе. Однако дежурная на этаже не разрешила ей туда зайти. Час был поздний. «И вот я здесь», – с тяжелым вздохом закончила Эмма свой горестный рассказ. И опять было раскрыла рот для исполнения ноты «Ре», что было снова на корню пресечено хозяином номера. Алексей, сделанным интересом, выслушав печальную историю несбывшейся любви, в которой он принимал непосредственное участие, и окончательно уверившись в своей полной безопасности, напряженно соображал, как бы ему побыстрее прекратить эту сильно затянувшуюся и не особенно приятную сцену. «Вот что, Эмма, родная, я глубоко сочувствую вашему горю и обязательно поговорю с Вовой, он как раз сейчас в Москве. Он человек немного легкомысленный, но в основе своей парень хороший, честный. Я уверен, что произошло недоразумение. Все образуется, и он к вам вернется. Ну как, вы согласны на мою помощь?» Ответа не последовало, так как успокоившаяся гостья уже сосредоточенно мазала ресницы. А как известно, во время этого процесса у женщины рот неизменно бывает неподвижно открыт. Закончив свои косметические манипуляции, Эмма благодарно улыбнулась и восторженно воскликнула. «Ой, товарищ Штанишка, я вам век буду благодарна. Родной. Не за что, родная. Это мой долг порядочного человека и будущего родственника. Сейчас подумаем. Сейчас у нас пятница». Алексей забормотал, что-то прикидывая и подсчитывая. «Значит так. Приходите ко мне сюда во вторник. Часиков эдак в 11 утра. Я постараюсь, чтобы Вовка уже был здесь». Заключил он свои слова, решительно поднявшись с кресла, и направился к дверям, недвусмысленно давая понять повеселевшей гости, что визит закончен. Эмма, громко стуча сапогами по непросохшему паркету, подошла к хозяину, схватила его руку и неожиданно поцеловала, проникновенно сказав: «Теперь я вижу, что вы настоящий друг». Алексей немало не смутился, выслушал еще раз искренние благодарности с обещанием непременно быть во вторник, и абитуриентка рыбного института радостно удалилась, обретя опять свою танцующую походку. Алексей некоторое время постоял у дверей в коридоре, глядя своей жертве вслед. Затем, подмигнув проходящей мимо молодой горничной, на что та никак не отреагировала, вернулся к себе в номер, незамедлительно прошел в ванную и снова намылился, привычно раздевшись до трусов и предварительно приоткрыв дверь в номер для беспрепятственного входа официанта с судачком по-польски. Как только наш герой приступил к энергичному бритью, он через открытую дверь ванны услышал, как с грохотом растворив входную дверь, появился официант и, тяжело ступая, направился в номер, где и засуетился, сильно пыхтя. Прошло некоторое время, и наш герой, наконец, закончив свой затянувшийся утренний туалет, только было собрался вернуться к нормальной деятельности, как вдруг дверь в ванную быстро распахнулась, и перед стоящим в одних трусах, изумленным и сконфуженным Петуховым, предстала совершенно голая, двухметрового роста, рыжеволосая валькирия, в которой он немедленно признал свою школьную подругу, баскетболистку и озорницу Нинку Диадемченко, 10 лет просидевшую с ним на одной парте в 26-й средней школе города Самарканда. Некоторое время друзья детства, мало что соображая, неподвижно смотрели друг на друга. Затем, спохватившись и вспомнив о своем девичьем стыде, валькирия сорвала с вешалки узкое махровое полотенце и в торопях затянула его на своем могучем торсе наискосок, став похожей на увенчанную почетной лентой призершу спортивных соревнований, одетую, однако, не совсем по форме. «Привет, старуха, как делишки?» С натуженной бодростью, но несколько несвоевременно поинтересовался Петухов. «Как живешь?» «Как ты попал сюда, старик?» Не отвечая на петуховский вопрос, поинтересовалась безмерно удивленная гигантка. «Ты-то чего тут делаешь?» Объяснить, как он сюда попал, как читатель понимает, Алексею было трудновато. Поэтому он ответил только на второй вопрос. «Я тут живу, здесь, в этом номере». «Чего-чего?» Искренне удивилась валькирия, успев уже прикрыть руками неохваченные полотенцем места своей могучей фигуры, отчего сразу стала похожа на одну из знаменитых музейных Венер, название которых автор забыл. «Ты что, спятил?» «Знаешь что, старуха, давай пойди оденься, и я тоже приведу себя в порядок, а тогда и выясним все толком», – нетерпеливо сказал Алексей. Школьная подруга, недоумевающе, пожала плечами, отчего с ее торса съехало полотенце, и, пятясь, выбралась из ванны. Алексей, крайне раздосованный дурацким происшествием, стал нервно приводить себя в крестьянский вид. В это время из номера раздался пронзительный визг и набатный гул матрасных пружин. Наскоро застегнувшись, он тревожно вошел в номер и увидел довольно пошлую мизансцену. В его постели, закрывшись до глаз простыней, лежала Нинка, негодующе сверкая очами. А отвернувшись от нее к стенке, точнее к зеркалу, стоял официант, и блюдо с судачком по-польски качалось в едином ритме с его с трудом сдерживаемым хихиканьем. Везде по комнате были разбросаны детали женского туалета. «В чем дело?» – недовольно спросил официанта Петухов. «Почему без стука?» «Так вы же сами сказали, что дверь приоткроете, чтобы вас от закусок не отрывать», – обиженно ответил официант. «Я же не знал, что...» «Ну ладно», – прервал его Алексей, – «оставьте судачок, а кофе принесите минут через 15». «Еще что?» – нетерпеливо поинтересовался он, видя, что официант замешкался, с восторженной улыбкой глядя на огромный розовый бюстгальтер, сиротливо повисший на спинке стула. «Все понятно», – многозначительно кивнул официант, и уже в дверях, нехотя покидая номер, одобрительно покачал головой и восхищенно сказал сам себе в полголоса. «Во дает!» «Давай проясним всю эту историю, старуха», — сказал примирительно Алексей. «Что-то я ничего не могу понять. Каким образом ты появилась здесь, в этом номере?» «То же самое я хочу спросить у тебя, старик», — ответила, обретя под простыней спокойствие и женское достоинство Диадемченко. «А чего тут объяснять? Я в Москве уже давно. Кончил режиссерские курсы. Теперь ставлю картину на студии кинофильм. Живу пока в гостинице». «Какое еще там кино, старик? У тебя же, мне рассказывали ребята, другая специальность. Ты же дипломированный сыроежка». «Ничто не вечно под луной, старуха», – вздохнул Петухов. «Люди растут, обретают свое настоящее призвание. Все это очень сложно сразу объяснить». «Ну а как ты здесь очутилась?» «А я прямиком из Самарканда. У нас в Москве всесоюзное соревнование по баскетболу. Все наши вчера поездом приехали, а я на работе задержалась. И сегодня самолетом. Вещи внизу в камере хранения, а сама сразу в ГУМ, за нашим узбекским шелком. А потом, как шелк не достала, сразу обратно в гостиницу. Дежурная сказала, что наша запасная, Дельбара Мухацецеева, ждет меня в 307-м. Нас, как обычно, с ней вместе поселили. Я захожу, дверь открыта. Подружка, видать, вышла на минутку. Жарище страшное. Я быстренько разделась и прямо бегу под душ. А там ты устроился. Прямо как в кино. и она неожиданно звонко расхохоталась, отчего под ее мощными телесами снова забили в набат кроватные пружины. «Отвернись-ка, старик, я встану». Алексей отвернулся, став к зеркалу лицом, и равнодушно наблюдал за энергичным процессом облачения школьной подружки. Никогда, даже в беспокойных последних классах, могучие формы Диадемченко не вызывали в нем никаких мужских эмоций. «А это, между прочим, 407-й», – добродушно заметил он. «Промахнула ты свой этаж, старуха». «Вот черт возьми!» – опять раскатисто рассмеялась Нинка. «Это я в Москве всегда такая замороченная. Ты уж прости меня, старик, за мое непрошенное вторжение». что ты, старуха?» – успокоил ее Алексей. «Какой может быть разговор? Всякое бывает». «Но зато Бог свидеться привел. Сколько ж годочков пронеслось с нашего выпускного бала?» «Ровно 15. И пока ты сыр жевал, я уже успела институт кинематографии закончить, экономический факультет. Вернулась в Самарканд и уже 10 лет как на студии работаю». «Вот так, коллега». «О, судачок, это я люблю», — прервала свою речь бывшая соученица, придвигая к себе тарелку. «Это мой момент». «Как так в кино?» – не понял Алексей. «Ты же по баскетболу». «Спорт спортом, а это работа. Я же экономист. Вот уже 10 лет как директорствую». Алексей, подивившись популярности десятой музы, с огорчением наблюдал за исчезновением своего любимого блюда. Но не желая показаться равнодушным к судьбе старой подружки, сделал заинтересованное лицо и задал традиционный вопрос. «Ну как личная жизнь?» Диадемченко помрачнела, отодвинула от себя тарелку с начисто доеденным судаком и, тяжело вздохнув, грустно сказала: «Тут у меня, понимаешь, старик, прокол. Вышла за одного, в институте еще дружили, а он полным алкашом оказался. Так с тех пор и маюсь, вот уже 10 лет. Счастье, что хоть работает в другом городе, не маячит перед глазами, все мучений меньше. Сукин он сын, скажу я тебе, старик. Теперь вот на развод подала. Может, знаешь его случайно? Блоховещенский фамилия. На Стародумской студии теперь работает». Читатель, естественно, может иронически пожать плечами. Дескать, такого количества недоразумений и совпадений в жизни не бывает. Но автор позволит себе еще раз напомнить читателю, что это не строгий роман-хроника из серии «Твой современник», а повесть, да еще и повесть гипербола. А всем известно, что то, что случается в повестях такого рода, в жизни произойти не может. Так что автор всякие к нему претензии по этому поводу отклоняет. А вот что он несколько подзатянул эту главу, это он понимает прекрасно сам. И поэтому, опуская довольно длительный и сентиментальный обряд прощания двух школьных друзей, скажем только, что растроганный от нахлынувших на него давних воспоминаний, договорившись, что он обязательно будет ей писать, а может и навестит в Самарканде, Алексей тепло попрощался с заторопившейся Нинкой и, наконец, остался один. Беспокойно поглядев на часы и обнаружив, что времени в обрез, он, так и не позавтракав, стал торопливо выбирать из причудливого гардероба штанишка что-нибудь поприличнее, не имея, впрочем, на это мероприятие никакой санкции законного владельца. Уходя, он в дверях столкнулся с официантом, принесшим кофе. А за ним в номер неожиданно крупными мужскими шагами вошла белобрысая дылда. Помрешь с трех стрельцов. Надя Пуританская. Не дожидаясь ухода явно нарочно замешкавшегося официанта, Надя подошла вплотную к нетерпеливо поглядывающему на часы Петухову и, шумно подергивая носом, отчетливо произнесла за могильным голосом: «Вода дей, удас будет ребеток!» Вопреки ожиданиям Нади, Алексей принял эту трагическую новость крайне легкомысленно. «Ну что ж, значит, будем рожать», – весело заметил он и тут же сурово поглядел на официанта, за спиной Пуританской, показывающего ему поднятый кверху большой палец и всей фигурой выражающего восхищение галантными похождениями современного Дон Жуана. «Будем рожать. Сколько месяцев-то уже?» «3», – не меняя интонации, ответила беременная помреж. «Вадя, бедя баба из доба выгонит». «Не выгонит, не выгонит», – добродушно успокоил ее Алексей, поскольку не чувствовал за это дело ни малейшей ответственности. «Не выгонит, поскольку я на тебе немедленно женюсь. И не дальше, как во вторник», – предал он еще раз беднягу штанишка, и одобряюще похлопал по щеке, растерявшуюся от радости помреже. «Первый раз женишься-то?» – поинтересовался он, хотя любому нормальному человеку было ясно, что вряд ли кто-либо из представителей сильного пола рискнул бы с ней сочетаться. «В первый!» – радостно воскликнула помреж Пуританская. «И в последний!» – сообщила она, явно собираясь закрепить свое заявление страстным поцелуем. Алексей ловко увернулся. «Потом, потом», – сказал он, – «у нас впереди вся жизнь. А теперь я спешу на студию. Поехали вместе. В машине все обсудим. Где свадьба? Кого пригласим?» И торопливо вышел в сопровождении ликующей Нади из номера, девясь невзыскательному вкусу режиссера Ванадия Штанишко. Официант, поставив остывший кофе на стол, вышел вслед за ними, захлопнул дверь, смотря вслед быстро удаляющейся парочке, и еще раз произнес восхищенно: «Во дает!» После чего, вспомнив о своих прямых обязанностях, поплелся в буфет, размышляя о красивой жизни деятелей киноискусства. На этом автор главу заканчивает, констатируя, что глава эта затянута, написана небрежно, что особенно относится к маловыразительным диалогам, и считает должным сообщить читателям, что теперь совершенно не знает, что произойдет дальше. Но поскольку погода разгулялась, автор отправляется на пляж, где, повалившись на острую грязную гальку, топчины уже явно разобрали, может, чего и придумает под эффективным воздействием солнечной радиации. Интермеца 3. Ты, наверное, согласен со мной, что слово «автор», применяемое писателем к себе на протяжении его повествования, располагает, как правило, к легко ироническому тону. Местоимение же «я» делает рассказ задушевным, доверительным и весьма обязывающим автора к полной откровенности. Жюль де Конкур брату Этику. Ах, кино, кино, дорогая моя десятая муза. Мальчишка-несмышленышем, с благоговейным восхищением наблюдал я за загадочной твоей жизнью, за твоим одноцветным мельтешением, за сверчковым стрекотанием твоих слабых еще крыл. Потом услышал твой голос, и когда он окреп, и ты стал манить людей этим голосом, сошлось на него множество народу, самого разнообразного. И помогли тебе люди, и зазвучала музыка и песни, и окрасился яркими красками твой странный мир. Пришел на этот зов и я, тогда еще только вступающий в жизнь юноша. И приворожила ты меня навеки. Стал я тебе слугой и помощником, другом и врагом, рабом и хозяином. Тебе, умный и глупый, великой и ничтожный, нежный и гневный, добрый и бессердечный, но никогда чужой. Полонила ты меня и сделала жизнь мою прекрасной и несчастной. И все люди, которых ты, набирающая силы, десятое, приманивала к себе зазывно, часто по бесчисленным капризам твоим, отталкивая и вновь привечая, все они под магией твоей волшебной палочки оставались с тобой навсегда, как бы подчас не было горька их жизнь. Обожали, боготворили, мучились, проклинали, а все были верны тебе до последнего часа. Взгляни на их лица, контуры которых под моим неумелым и неточным пером расплываются и дрожат на страницах этой повести. Я, как видишь, старался подметить и описать почти только одни милые и безобидные недостатки, слабости и причуды своих основных героев. Но посмотри на них всерьез, без насмешки. Коздалевский, Сильвестров. Какую славную жизнь они прожили. Один, высоко подняв твое знамя, с неуемной энергией возвеличивал тебя во всем мире, отдавая людям свои прекрасные творения, заставляя их плакать, негодовать, мечтать и верить в правду. Другой отдал свой талант славному делу доброй улыбки и веселого смеха, помогающего забывать о жизненных тревогах и невзгодах. И не знаешь ты, парящая в высоких сферах десятая, что каждый год в начале мая, встречая старых боевых друзей, надевает на себя выцветший военный китель со скромно поблескивающей старым золотом пятиконечной звездочкой, никто иной, как бригадир-осветитель Сангвинюк. А за что у него эта звездочка, и почему он всегда грустнеет, когда при нем вспоминает о знаменитом на весь мир городе на Волге, спрашивать не надо. Только что-то сконфуженно пробурчит он в ответ. А ведь мог бы и отдохнуть. Старые раны ноют, да и годы уже не те. Так нет. бесконечно влюбленный в тебя с самых молодых лет, весь во власти твоего капризного и жестокого могущества, вернулся он к тебе после долгих лет крови, горя и доблести и кинулся опять в пучину твоих разнообразных и многосложных дел. А очаровательная красавица и умница Вероника Сильвестрова, многолетний кумир миллионов восторженных поклонников, а скромные граждане твоей волшебной страны, Ходунов, Холик, Муромец, братья Бриньоны, все они на своих, подчас и совсем неприметных местах, служат тебе верой и правдой. И даже будущая мать, жалкая дылда Надя Пуританская, в расстройстве стремившаяся уйти от своих мучителей, и та все равно хочет остаться под твоей гипнотической эгидой, только перейти в другие земли твоего обширного королевства. Ну а что касается таких ничтожных подданных, как Припоганов, Напыщенко и иже с ними, то ведь, как гласит пословица, в семье небес. Тем более, что и количество их у тебя минимально. Что же касается Алексея Петухова, то если обратиться к мифологии, о нем вообще речи нет, он в другом подчинении. Ранее им ведал Меркурий, а впоследствии, дай бог, займется Фемида. Так процветай же, славься в веках, даруя людям радость, мечту, надежду и улыбку. Умная и глупая, великая и ничтожная, нежная и гневная, добрая и бессердечная. Дорогая моя десятая муза, будь ты проклята, жизнь моя, кино.